Мира как такового для Германа не существовало. Он не понимал его, старался всячески от него отгородиться и писать начал только потому, что нужно было заполнить пустоту, рождавшуюся из-за этого в душе, пустоту, которая росла с каждым годом. Каждая минута, проведенная вне письменного стола, оказалась навсегда и безвозвратно потерянной. Закончив очередной роман, он какое-то время жил образами и героями, прокручивал в уме сцены и диалоги выдуманных персонажей, но проходило время, и созданный им мир, обретший стройную, законченную форму благодаря словам, тускнел, отдалялся и угасал где-то далеко-далеко. А потом возвращалась пустота, отчаянная, бессмысленная бездна, пугавшая Германа, заставлявшая хандрить, мучиться, тосковать и корчиться ночами в постели от мыслей о собственной никчемности. И тогда ему казалось, что в его жизни нет ничего, что могло бы согреть сердце. Спасение от этого было только одно — снова писать. Загрузить мозг работой, не давать ни минуты передышки. Герман придумывал новый сюжет и новых героев, которым предстояло ожить на экране компьютера. Период между написанием романов походил на наркотическую ломку. Герман жил полной, яркой жизнью только за компьютером. Только когда пальцы двигались над клавиатурой, когда слова лились из сознания стройным потоком. Иногда Разину казалось, что он понимает того духа из Библии, который непрекаянно в полном одиночестве витал над бездной, и Герман был уверен, что именно по этому духу захотелось создать что-то посущественнее дурацкой пустоты. Он создал свой мир, где все творилось по его воле и по его замыслу. Духа тяготило одиночество, вот в чем вся штука, проклятое одиночество. Герман выехал на проспект и вынужден был затормозить, так как вечерний поток машин образовал пробку. Да, он тоже, словно дух, витал над своей бездной. С той лишь разницей, что миры, которые он создавал, быстро рождались и столь же быстро умирали с последней поставленной точкой. Умирали, несмотря на то, что тиражировались тысячами копий, находились в тысячах рук и открывались тысячам глаз. Результат неизменно оставался один. Миры исчезали безвозвратно, и снова возникала пустота, которую нечем было заполнить. Изменить это Герман был не в силах. Он не знал, почему так получалось. Возможно, потому что в детстве он часто оставался один, ему даже нравилось одиночество. Никто не мешал ему фантазировать, родители, занятые собственными проблемами, заботами, интересами, часто предоставляли сынишку самому себе. Герман убедил себя, что ему даже хорошо, что они не досаждают своим сюсюканьем, но иногда родительского внимания хотелось до слез. «Герман! Хай Гитлер! Герман! Ахтунг! Ахтунг!» — кричали ему во дворе ребята, которых почему-то страшно веселило его имя. Герман понимал, что сердиться глупо, но он сердился и боялся этого ехидного сборища ребятни, которая хоть и была разделена на несколько противоборствующих группок, неизменно объединялась в единодушном презрении к Герману, мальчику с необычным именем и вечными книжками под мышкой, и, чувствуя страх, старалась унизить его еще больше. Герман боялся их и ненавидел, за сплоченность, за безосновательную веселость, за насмешки, за гнетущую непредсказуемость поступков. Он ненавидел их и старался задобрить, как древние люди задабривали своих жестоких башков. Герман украдкой выносил из дома шоколадные конфеты и с тоской предлагал их самым жестоким своим обидчикам. Те снисходительно принимали жертву, на время из вежливости удаляя из своих шуток злые насмешки. Но уже на следующий день все возвращалось на круги своя. Герман до сих пор вздрагивал, когда входил во двор родительского дома, боясь услышать жестокий смех и крик, режущий уши. «Эй, Герман, чудак, насрал на чердак! Пописал в кладовке, получил по попке!» Глупые, жестокие дети! Их злоба была сравнима разве что с их глупостью. Они словно соревновались друг с другом в оскорбительных четверостишиях, в гадком смехе, в самых чудовищных предположениях относительно жизни Германа. Это было мерзко, но это можно было вытерпеть. Хуже всего было попасться на глаза Серому, мальчишке, верховодившему во дворе. Он был вдохновителем всех игр и проказ, боевой, наглый, авторитетный и непоколебимый в своей самоуверенности разбойник. Он наспор дольше других выдерживал солнечную точку под лупой на руке, быстрее всех бегал и был абсолютно безжалостен к своим врагам. Герман искренне не понимал, почему Серому так нравилось его мучить и травить с такой настойчивостью. Серый жил в самом дальнем подъезде и считал двор, образованный девятиэтажками, своей безраздельной собственностью. Даже если Герман и хотел бы выйти погулять, то Серый и его дружки, сидевшие на перекладинах и горках детской площадки, словно огромные хищные птицы, начисто отбивали это желание. Герман ненавидел Серого. Ненавидел со всей страстностью детского сердца, не видевшего в этом чувстве ничего постыдного, что нужно было подавлять усилием воли. Он ненавидел мальчишку, как ненавидят болячку, смертельную болячку, заставляющую раз за разом спрашивать неизвестно у кого: «Почему я? Почему? Ведь это несправедливо». Однажды Герман подошел к окну и увидел, что вся компания весело раскачивается на перекладинах, что-то бурно обсуждая. Серый, как истинный вожак, расположился выше всех. Он устроился внутри металлического обруча, приваренного на самом верху детской лестницы. По всей видимости, обруч должен был символизировать солнце. Возможно, для детей внизу Серый и был своеобразным солнцем, принимавшим в компанию или изгонявшим из нее по собственной прихоти, зависящей от ценности и периодичности подачек в виде конфет, домашней выпечки или каких-нибудь важных мальчишечьих вещей и вещичек. Герман вглядывался в ненавистное лицо обидчика сквозь дымку тюлевых занавесок, и кулаки его непроизвольно сжимались. «Глист выполз!» — вспомнился вопль Серого накануне. Серый подкараулил Германа перед самым домом, когда тот возвращался из школы и, задумавшись, потерял бдительность. «Глист! Глистеночек!» — ласково повторил Серый. Германа подхватили его дружки и затащили в кусты под балконами. «Ну, Глист, может, угостишь нас конфетками?» — спросил Серый ласково. Герман с ужасом понял, что откупиться нечем. Последнюю конфету он жевал по дороге. «Я могу принести», — робко предложил Герман. «Нужны мне твои вонючие конфеты!» — с отвращением процедил Серый и сделал какой-то знак своим дружкам. Те мигом схватили его. И уже через минуту Герман был вытолкнут на дорожку со спущенными штанами. Девчонки, тоже возвращавшиеся из школы, со смехом отшатнулись от Германа, спешно натягивавшего брючки и всей душой желавшего провалиться от стыда сквозь асфальт. «Глист без штанов! Жопой сверкал! Глист без штанов! Плакал и икал!» Неслась из-за кустов злобная и веселая мальчишечья эпиграмма из тех, что рождаются на ходу и с легкостью вертятся на языке, словно приклеенные. Герман заплакал только дома. и то потому, что родителей, как всегда, не было. Теперь Герман смотрел на Серого сквозь дымку окна, и сердце его наполнялось каким-то отчаянным протестом, огромным желанием того, чтобы этот Серый навсегда исчез из его жизни. И это было не просто желание, это было мечтательное видение, счастливая греза о том, что в одно прекрасное утро Герман уже не будет бояться выходить на улицу, потому что Серый... Герман увидел, как детская лесенка с солнышком наверху накренилась, стала заваливаться. Дети, висевшие на ней, с криками посыпались вниз, и только Серый, чья нога застряла в перекладине, остался на месте. Он уже не пытался вырваться из металлического плена, с какой-то обреченностью вцепившись в обруч. Лестница качнулась еще раз и с глухим грохотом рухнула на землю. Герман помнил тот ужас, охвативший его тогда еще совсем малыша. Помнил, как отшатнулся от окна, учащенно дыша. Помнил крики за окном. «Это не я!» — немедленно подумал он тогда, прячась под стол. «Это не я! Он сам! Оно само! Это не я!» Под столом и нашла его вечером мать, заплаканного, дрожащего, горящего болезненным жаром. Целую неделю Герман болел, видел страшные сны и боялся спросить, что же все-таки случилось во дворе. Впрочем, после выздоровления он и сам все узнал. Во дворе случившееся обсуждалось активно и во всех подробностях. Мальчик, застрявший на лесенке, умер в больнице. Злополучную конструкцию погрузили на грузовик и увезли в неизвестном направлении. Но страх Германа не исчез. Правда, сейчас это был совсем другой страх. Теперь Герман боялся подумать о ком-то плохо и стал еще больше избегать всяческих компаний.